Бильбасов, несмотря на нежелание распространять рассказ Трубецкого в массе, счел возможным, однако, напечатать его еще раз, с некоторыми, правда, сокращениями. Суть этого пресловутого рассказа князя Трубецкого заключается в том, что Пушкин якобы вызвал на дуэль Дантеса вовсе не из-за ревности к своей жене Наталье Гончаровой, а к ее сестре Александрине, некрасивой, но очень умной девушке, будто бы и бывшей настоящей мечтой поэта. Все это противоречит подлинным фактам, затуманивает политическую сущность вопроса, в котором домогательство царя Николая I, всеми способами пытавшегося затравить и добиться гибели опасного для него поэта, несомненно, являлись главной причиной роковой дуэли. «С полнейшей уверенностью можно утверждать, — пишет Щеголев, — что история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом не имеет». Рассказ престарелого князя Трубецкого, записанный и изданный Бильбасовым, является отражением тех великосветских сплетен, которые мутной волной бились вокруг имени Пушкина, и лишь с этой стороны может представлять какой-то интерес для исследователей. Изданная всего в 10 экземплярах, брошюра является величайшей редкостью. Думается, однако, что тираж ее 10 экземпляров, указанный издателем, не совсем соответствует действительности. Какое-то количество экземпляров сверх этого должно было обязательно поступить в распоряжение Главного управления по делам печати, раз брошюра печаталась официально с разрешения цензуры. Этим объясняется, что мне, например, рассказ Трубецкого попадался 3 или 4 раза, и я имел возможность выбрать для себя экземпляр в обложках хорошей сохранности. Правда, это произошло на протяжении 3 десятилетий, но я убежден, что подлинный тираж рассказа Трубецкого был минимум экземпляров 15. Литературный кружок «Арзамас», 1815-1818, тесно связанных с именами Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского и других, был организован Уваровым, который в зрелые годы резко переменился, сумел сделать карьеру, стал министром народного просвещения, одним из мракобеснейших реакционных деятелей. В молодости, однако, он был совсем другим человеком и считался одним из самых заводных членов Арзамаса. По обычаю этого литературного кружка, боровшегося против Шишкова и шишковистов, Уварову дана была шутливая кличка «Старушка». Пушкина называли «Сверчком». Константин Батюшков, один из виднейших русских поэтов, оказавший своим творчеством влияние на Пушкина, прозывался среди арзамасцев Ахиллом. Был в Арзамасе еще один молодой литератор, тоже из озорных и тоже впоследствии ставший министром юстиции, это Дашков, арзамасская кличка которого была Чу. Деятельность литературного кружка «Арзамас» достаточно изучена, и сейчас о нем вспоминается лишь постольку, поскольку три арзамасца — Ахилл, Старушка и Чу — создали в 1820 году книжку, которая называется «О греческой антологии». Тираж книги был всего 70 экземпляров, 30 из которых было разослано членам Арзамаса, тогда уже прекратившего свое существование, а остальные 40 поступили продажу по 5 рублей. Вся выручка без вычета расходов на печатание пошла на благотворительные цели. Книжке предпослано шутливое предисловие, характерное для арзамасцев. Оно потом не повторялось в других изданиях, и его стоит привести целиком. От издателя сию рукопись получили мы из Арзамаса следующим образом. За несколько лет перед сим жили там два приятеля, оба любящие страстно литературу. Во время свободной от хозяйственных занятий читали они вместе поэтов древних и новых и нередко старались им подражать для собственного наслаждения, не для публики, которая их не знала и о коей они не помышляли. По стечению обстоятельств были они принуждены прекратить дружеские беседы свои, один из них был избран в земские заседатели. Другой поступил во внутреннюю стражу и бумаги их остались в руках Арзамасского трактирщика.